мне пришла казанская Илья. Она сказала, что я одинокий. Она дала мне выпить литр чего-то и придержала мои ноги. Я крылённый такой благодатью, я не теряю, не закидываюсь в тень. Я ищу их каждый день. Ах, какое удивительное время, каждый день. Thank you.